Так вот, в тот день, после того, как вы приходили в офис криминального меридиана, я задержалась с работы. Ну, ходила по городу, заглядывала в магазины, думала о Вике, а когда пришла домой, то увидела эту жуткую картину. Галя лежала на полу, вся в крови. Сразу было понятно, что она мертва. В скорую вы позвонили? Да, тогда мне казалось, что еще что-то можно сделать. А как у нее оказались ваши документы? В то утро мы перепутали сумочки. У нас одинаковые сумочки. У нее оказалась моя, а у меня ее. Теперь я хожу с ней. И выбросить не могу, и держать страшно. Вы увидели свою подругу и сразу убежали? Да, наверное. Нет, я стояла некоторое время рядом, буквально не могла двинуться с места. Вы не заметили в квартире ничего необычного? Я была не в том состоянии, чтобы что-то замечать. Просто убежала и все. К родителям поехать не смогла. Когда я ушла к Гале, мать сказала, что у нее нет дочери. Возможно, на этот раз она бы меня не выгнала, но поиздевалась бы в волю. Может быть, ее смерть не связана с вами? Нет, нет, я знаю, это из-за меня, — расплакалась Люда. Мы с ней немного похожи. И фигуры, и прически у нас почти одинаковые. Наверное, ее приняли за меня. Господи, какой кошмар! Выпейте и успокойтесь, — подал ей Юра, принесенный официантом коньяк. Да, да, извините, мне сейчас так тяжело. Вы хотели мне рассказать только о смерти вашей подруги? Что вас так напугало? Мне кажется, все происшедшее касалось Вики, вернее того, о чем она мне рассказала. Поначалу я не придала этому никакого значения, и если уж говорить на чистоту, я не всегда прислушивалась к ее словам. Она была чересчур болтлива, — подсказал Юра. Можно сказать и так. Иногда мне казалось, что она совсем не следит за тем, что говорит. Если от мужчины пахло несвежими носками, она могла недовольно заявить об этом во всеуслышание. А женщине могла попенять за безвкусный наряд. Ну и все в таком же духе. Девушка постепенно успокаивалась. И говорить она могла без остановки о чем угодно, особенно если ее что-то захватывало — о мужчинах, о книгах, о фильмах, о музыке, о политике. Но ее основным коньком были две вещи — мужчины, с которыми в большинстве своем она творила все, что хотела, и книги, которыми увлекалась безоглядно. Как-то раз мы с ней вот так вот разговорились о книгах. Она, как всегда, смеялась, словно ненормальная, цитировала целые абзацы из книг, казавшиеся ей забавными. Болтала о том, что все сейчас воруют друг у друга идеи и сюжеты, копируют стиль знаменитых писателей. А потом вдруг посерьезнела и сказала: «Знаешь, я даже могу кое-кого посадить за это. И, наверное, посажу. Откровенное воровство никому нельзя прощать». Я спросила, что она имела в виду, говоря о воровстве, но Вика перевела разговор на другую тему. А спустя какое-то время, когда мы с Галей были у нее в гостях, у нас снова зашел разговор о книгах, и опять это всплыла тема воровства в издательском бизнесе. Галя заинтересовалась этим и, будучи порешительнее и понастойчивее меня, уговорила Вику рассказать обо всем поподробнее. Тогда Вика достала с полки целую стопку книг и разложила их на столе. Вот, полюбуйтесь. Там были книги нашего издательства и «Альбатроса». Это я хорошо запомнила. И все книги были в закладках. Она открыла одну книгу, кажется, Храмова, и еще одну, нашего, Скорого. Год назад «Криминальный меридиан» издал несколько его повестей. Я даже составляла авторский договор на него. Правда, потом Скоров умер. — Умер? — заинтересованно переспросил Березин. — Да, то ли повесился, то ли отравился. Никто ничего толком не знал. — Понятно. Так что вам сказала Беляева? Не мне, Гале. Вика в основном Гале что-то объясняла. Я лично пошла смотреть телевизор, мало прислушиваясь к их разговору. Мне, по правде говоря, этих книжных разговоров и на работе хватало. Краем уха я только слышала, как Вика говорила, что авторский стиль до конца невозможно скопировать, что у каждого есть свои обороты речи, своя особая, узнаваемая, почти неизменная, как она говорила, манера диалоговых построений. Мне еще запомнилась убежденность Вики в том, что этот Храмов просто украл у Скорого его роман и издал его под своим именем. Галя смеялась и просила это доказать. Тогда Вика и прочла: «Если сидишь близко к огню, будь готов к тому, что обязательно обожгешься». Она утверждала, что это почти визитная карточка Скорого, которую тот вставлял с теми или иными изменениями во все свои работы. Людочка помолчала, вздохнула и продолжила. «Это было 3 месяца назад. Я не знаю, рассказывала ли Вика еще кому-нибудь об этом или нет, но с тех пор она явно изменилась. Не приглашала нас в гости, всюду ходила с этим громилой Анохиным. Короче, Вика Беляева стала другой». «Какой?» «Не знаю. Менее общительной, что ли. А почему вы считаете, что вашу подругу убили из-за вас?» «Может быть, кто-то видел, как я с вами разговаривала. Не знаю, мне просто страшно. Страшно, понимаете?» «Не беспокойтесь, мы вам поможем», — уверил ее Березин. «А пока ответьте мне на несколько вопросов. Храмов — это псевдоним или настоящее имя?» «Я не знаю», — пожала плечами Людочка. «Он же из Альбатроса. Вы сказали, что Вика показала вам целую стопку книг. Помните авторов каких-нибудь еще из них? Кажется, Кудряшов или Кудряшин, я не могу сказать точно. Но книг было 6 или 7. Мне до сих пор не верится, что из-за этого можно убить человека». Она снова заплакала. «Кто-нибудь знал о вашем разговоре с Викой?» «Кроме Гали, никто. Я никому не говорила. Может быть, потому что скоро забыла о том разговоре?» «Что мне делать, скажите?» Она умоляюще смотрела на него. Березину было очевидно, что ей нельзя появляться там, где ее знали, как нельзя идти к родственникам или знакомым. «Хорошо. Возвращайтесь в свою квартиру и ждите моего звонка. У вас же есть там телефон?» «Да, конечно». «Сами постарайтесь, пожалуйста, никому не звонить, ни друзьям, ни родителям. По поводу родителей можете не беспокоиться. Даже когда умирать буду, их не позову». Березин в это время поймал такси и открыл дверцу. «Садитесь и поезжайте». — Спасибо вам. — Послушайте, я ведь только вашу фамилию знаю, — улыбнулась она. — Юрий Егорович. Березин Юрий Егорович. — Спасибо вам, Юрий Егорович. — Ну что ж, тогда счастливо. — Ладно, неожиданно для Березина она встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. — Спасибо вам еще раз. После этого скользнула на заднее сиденье такси. Как только машина скрылась за поворотом на проспект, Юра рассеянно потер щеку, проверяя, не осталась ли помада. Но его уже не заботила эта проблема. Кое-что началось вырисовываться после того, как Герман Разин попал в больницу и не вышел из комы после странного мозгового кровоизлияния. Что же теперь? Съездить на квартиру Беляевой снова и взглянуть на эти книги? Да, наверное, это самое правильное в данной ситуации. По дороге в метро его застал звонок сотового. — Ну что, за тобой заехать? — узнал он голос Чижова. — Кажется, проблема усугубляется. — Ты о чем? Я только что говорил с Людой Будько. Так она все-таки объявилась? А где она сама? Потом расскажу. После того, что она мне рассказала, у меня появилась новая мысль. Я не уверен, но вполне возможно, что убийство Беляева и Анохина все-таки связано с Альбатросом, но не с Разиным. Каким образом? Люда была подругой Беляевой, и вот Беляева кое-что рассказала ей. Я как раз по этому поводу хочу еще раз посетить квартиру Беляевой. Есть сведения, которые нужно проверить. Так я подъеду и захвачу тебя. Поедем вместе. Ты где? Возле дома. Где ж еще? Жди меня. Сейчас буду.